Глава 20. Преступление и наказание. Аделина. Я готовилась к этому дню чуть меньше 3 месяцев, но все равно оказалась не готова. Сегодня днем должна была вернуться из Певерхьера Оливия, и я не находила себе места. Очень надеялась, что за время странствий она пришла в себя и успокоилась. Рассчитывала как минимум на беседу, а как максимум на активные действия. За прошедшее время мне до остервенения надоело изображать из себя податливую куклу. Дамиан продолжал осаждать меня, словно крепость. Меня передергивало от его неестественных улыбок, тошнило от его прикосновений, мутило от бессмысленных бесед. Он одаривал меня цветами, драгоценностями, нарядами, которые по стоимости были равны хорошему добротному дому. Я изо всех сил старалась не выказывать своих истинных чувств, и со временем мне это удалось. Я научилась играть, беря эмоции под контроль, а с некоторых пор Дамиан начал в них верить. От волнения снова начало мутить. Это случалось каждое утро. Мой желудок вдруг решал, что вчерашний ужин слишком залежался, и я тут же была вынуждена бежать в уборную. С завтраками мы в последнее время тоже не ладили. Цитрусовый сок помогал сбить тошноту, а в течение дня, чтобы совладать с организмом, я съедала дольки Гаорга. Кисловато-горький вкус сбивал неприятные ощущения, но хватало ненадолго. От головокружений и обмороков спасали масла с резким ароматом. Я носила с собой небольшие флакончики везде и всюду, чтобы иметь возможность пользоваться ими, как только понимала, что до обморока мне недалеко. Долго не могла стоять на одном месте. Тело будто наливалось тяжестью, а вот прогулки помогали, хоть я и довольно быстро уставала. Чаще стала бывать в саду, много спала, но не забрасывала занятия и не отказывалась от своих обязанностей. В совете я теперь имела полноценный голос, но, что злило Дамиана, его министры чаще занимали мою сторону в спорных вопросах. Однако и без волнений не обошлось. Император так и не отказался от желания идти войной на Риверонг. Сейчас наступило то самое затишье перед бурей, и я каждый день ждала, что с неба грянет гром. В связи с новыми обязанностями мне пришлось сократить приемные дни до 5 в неделю. 2 дня занимали поездки по ближайшим храмам и целительским пунктам, которых стало в разы больше. Из-за моей настойчивости в вопросе медицины Дамиану пришлось немного увеличить налоги, но зато теперь в каждой улице города был прикреплен свой целитель. Населению предоставлялись бесплатные услуги по лечению на местах, но если болезнь или раны были тяжелыми, нуждающихся отправляли в храмы, на территории которых были построены больницы. Даром время я не теряла. Но все это делалось лишь для того, чтобы скоротать время до определенного часа, когда я смогу сбежать. От своей цели не отказывалась, однако понимала, что время утекает сквозь пальцы. Хотя, несомненно, имперцы меня полюбили. Закон о помощи бездомным и нищим они сначала восприняли в штыки, но уже через месяц стало понятно, что моя идея приносит свои плоды. Нуждающимся была дана уникальная возможность жить при храме, но каждый из них, от мала до велика, обязан был платить за еду, одежду и крышу над головой своим трудом. Храмовники лечили, ставили на ноги, вызнавали умения и находили работу не только при храмах, но и за его пределами. Часть оплаты за их старания шла в храм, другая часть выплачивалась работникам. Детей же в возрасте от 6 до 14 отдавали на полное обеспечение в военные школы. Шагдарах всегда славился высоким уровнем преступности. Теперь же понемногу мне удавалось это исправить на всей территории империи. ваша светлость, Рубин», напомнила мне Ода, как самая ответственная, когда я в нетерпении взялась за вилку. В последнее время меня мучил жуткий голод, и девушкам приходилось приносить мне чуть ли не в два раза больше еды. Я даже среди ночи могла проснуться и послать дежурного на кухню. Но был и еще один минус. Я становилась рассеянной и иногда забывала проверить подносы с зачарованным рубином. Тогда девушкам приходилось напоминать мне об этом, как и о многом другом. Все-таки, когда тебя дважды пытались отравить ядом, нельзя быть такой беспечной. Но беременность брала свое. Свою дочку я от всех скрывала с помощью амулета, который для меня в городе купила Ода. Он сглаживал внутренние изменения, создавая легкую иллюзию. Беременность проходила нормально, настолько, насколько это возможно, не считая изматывающего токсикоза. Плод развивался стандартно нормам, однако живота у меня как такового не было. Совсем немного поправилась, но платье удачно прятали изменения моего организма. Придворных лекарей приходилось избегать, но справиться с болезнями и токсикозом мне помогала Ариза, которая обладала неплохим целительским даром. Если бы не она, я бы весь день пропадала в уборной. А так девушки везде и всюду сопровождали меня, что, несомненно, было тяжело для них, но они не роптали. Наоборот, были рады, что я не совершила непоправимого. «Пора идти на совет, ваша светлость», напомнила мне Риола, укладывая на постель светло-голубое платье с завышенной талией. Из комнаты мы выходили вчетвером, но из крыла уже не меньше десятка. Основной причиной, по которой я так до сих пор и не сумела сбежать, были гвардейцы Элен, которые сопровождали меня денно и ночно. У меня был только один шанс, и рисковать напрасно я не могла, поэтому и выжидала. «Аделина, прелесть моя!» — встретил меня Дамиан в кабинете. «Тебе очень идет это платье!» Приподнял он мою руку до уровня своих губ, прикасаясь к костяшкам пальцев. Замерев на мгновение, потянулся губами к уголку моих губ. Поцелуй был легким, нежным, сдержанным и до невозможности интимным. Но меня внутри всю выворачивало наизнанку, хотя внешне я оставалась такой же улыбчивой, потому что знала, сегодня вернется Оливия. Совет прошел без эксцессов, как и остальное время до обеда. Ощущала невиданное напряжение, но императрица все не появлялась. Казалось, что все вокруг происходит до невозможности медленно. Комкала салфетку, когда в малой столовой появился Дамиан. «Начинаем обед. Известий из Певерхьера пока нет», — зло выплюнул он, но, встретившись со мной взглядом, мигом смягчился. «Еще бы. Он ведь честно добивался моего расположения все эти месяцы и ударить в грязь лицом права не имел. Правда, его театральные отношения и мнимое уважение ко мне действовали не во всем. В его крыло ежедневно приходили все новые и новые фаворитки, что, несомненно, было мне на руку. Этому факту я просто нарадоваться не могла. После обеда я с головой погрузилась в занятия, но закончила сегодня раньше, чем обычно. Невероятно волновалась, а в груди разрастался ком тревоги. Казалось, что вот-вот должно произойти что-то очень нехорошее. Себе я привыкла верить, а потому решила готовиться к самому худшему. «Ода, сходи, пожалуйста, за корзиной для пикника», — кивнула я девушке, а меня буквально захватывала все нарастающая паника. «Ариза, достань костюм для верховой езды». «Вы желаете отправиться на прогулку верхом?» — удивилась она. «Вам нежелательно выполнять Вынужденно сорвалась я на крик. «Риола, забери настойки из уборной». Девушка спешно скрылась за дверью, а я отошла за ширму, ловко переодеваясь в костюм. Только и успела, что накинуть на плечи короткую накидку, осень уже вступила в свои права и становилось прохладно. Нет, в Шагдарахе никогда не было снега, но погода портилась с регулярной периодичностью, а ветер становился холоднее. Ода вернулась в спальню с корзинкой, когда я вышла из-за ширмы. Тень. Стало резко темно, а я увидела огонь, что летел прямо на окна. Ода молниеносно схватила за руку меня и Аризу и вытолкала нас в гостиную. «Риола!» — закричала я. «Ей уже не помочь», — прошипела Ода, утягивая меня к двери. Я успела оглянуться как раз в тот момент, когда стекла лопнули, а девушка выбежала в спальню, но ворвавшееся пламя скрыло ее от моих глаз. Душераздирающий крик так и стоял в моих ушах, сжимал сердце, а Ариза и Ода плюнули и подхватили меня с обеих сторон. «К черной лестнице!» — скомандовала воительница, просто выбивая неподдающуюся дверь плечом. Стражников не было. Двери в холл распахнуты настежь. Крики, вопли, грохот и рев. Все слилось, смазалось, а я не понимала, что происходит. Неужели Риверонг решил напасть? А может быть, вернулась Оливия? Последняя мысль плотно обосновалась в голове и придала мне сил, вернула разум. Это переворот. Я так сильно ждала этого дня, этого часа, но все-таки оказалась не готова к побегу. Придется импровизировать. Жаль только, что до кабинета Дамиана и его личных книг мне так и не удалось добраться. Лишь надеялась, что в Риверонге отыщется нужная мне литература. «За мной!» — скомандовала, сбегая вниз по лестнице. Ода была рядом со мной на тот случай, если я вдруг запнусь и начну падать. Она была моей личной скалой, решительной и в любой момент готовой к бою. Очень жаль, что не удалось забрать с собой хотя бы часть украшений, но обойдемся тем, что при нас. О Риоле я старалась не думать. Нервы и без того ни к черту, а терять самообладание сейчас я просто не имела права. Потом, когда удастся вырваться отсюда. «Конюшни, живо!» Хотела выйти на улицу. Понимала, что на счету каждая секунда, но Ода не дала мне выйти, выглядывая из-за двери первой. «Твою ж тьму!» Выдала она потрясенно и обернулась на меня, а на лице ее застыла плотной маской неверия. Я впервые видела, чтобы эта девушка испытывала страх. «Вам туда нельзя!» «Мне здесь оставаться нельзя!» Огрызнулась я. «Или вы со мной, или я одна!» Я успела только выйти за порог, когда до меня долетел устрашающий рев. Люди вокруг, слуги и гвардейцы, разбегались кто куда и кричали. Запрокинув голову, я не поверила своим глазам. В темнеющем небе летали сразу три дракона. Огненно-рыжие, они выпускали пламя из пасти и поджигали дворец и все, что его окружало. Огромные махины. В их когтях отражалось закатное солнце, и чешуя переливалась, создавая блики. Я пребывала в немом восхищении, но одновременно с этим меня поглощал первобытный страх. «Ваша светлость, не стойте! Нужно добраться до конюшен!» дернула меня за руку Ариза, и я отмерла. До конюшен мы добирались окольными путями. То и дело приходилось прятаться за деревьями, кустами и постройками. Один раз обжигающее пламя пронеслось в нескольких метрах от нас, но Ода ловко утащила меня в сторону. Кони сходили с ума, когда мы, наконец, добежали до них. В прошлом месяце я выпросила у Дамиана десяток коней из редкой выносливой породы для того, чтобы мы могли обставлять аристократов на охоте. Наполнившись азартом, он покорился моей воле, и я успешно приручила одного коня. Именно к нему и ринулась. «Седлайте коней!» — выкрикнула, попутно открывая стойло, чтобы дать возможность лошадям спастись. «Здесь нет женского седла!» — растерянно озиралась Ариза по сторонам. «Возьми мое!» — передала я ей. Мы с Одой справились быстро, но у вдовы дела обстояли куда хуже. Она просто не понимала, что нужно делать, и воительница бросилась ей на помощь, пока я открывала остальные стойла. Через несколько минут мы вывели бунтующих лошадей, держась сада. Кусты и деревья хорошо скрывали нас от чужого глаза, но чтобы выбраться, нам требовалось пересечь территорию перед дворцом, где сейчас разворачивались настоящие военные действия. «Корзинка!» — вспомнила Ода. «Оставь. Твои руки должны быть свободны. Меч есть только у тебя», — шикнула я, следя за сражением. Услышав усиленный магией голос Дамиана, я вздрогнула и впилась взглядом в его уверенную фигуру. Он спокойно вышел из дворца, спустился по ступенькам и бесстрашно взглянул наверх, где кружили драконы. Одна из небесных птиц вдруг повернулась к нему мордой, и я увидела то, что раньше не заметила. На крупной шее сидела маленькая фигурка. Лишь по светлым волосам я узнала в ней Оливию. «Все-таки переворот».